Глава 94. Рой Грейс нервничал. Он никак не контролировал ситуацию, а такое положение никогда ему не нравилось. Сомневаться в профессионализме Пата Леннигана и двух членов его команды, Кита Джонсона и Линды Бланксон, не было никаких оснований. Но детектив-лейтенант Аарон Кобб снова дал понять на вечернем совещании, что считает присутствие британцев излишним. Кобб создавал напряжение и мог стать проблемой. На своей территории Грейс справился бы с таким без труда, но здесь он был на положении гостя и мог только лишь попытаться перетянуть детектива на свою сторону. В данном случае такой вариант не просматривался. К тому же выяснилось, что в сложившемся порядке подчинения Аарон Кобб старший из нью-йоркских детективов. За отелем Имана Поллока установили наблюдение, но когда Грейс спросил, почему на все огромное здание выделили только двух полицейских, Кобб коротко объяснил, что его ресурсы ограничены. К 6 вечера никаких следов Гевина и Лукаса Дейли обнаружить все еще не удалось. Обход нью-йоркских отелей продолжался едва ли не до полуночи. Ну, как и предполагал Аарон Кобб, старик, вероятно, устал и отдыхал где-то. Гай Батчелор объявил, что еще больше, чем тайм-аут, ему нужна сигарета и стаканчик чего-нибудь покрепче, и он знает место в Нью-Йорке, где можно получить и то, и другое. 3 суссексских полицейских прошли 14 кварталов от своего отеля до Карнеги Клаб на 56-й улице. По пути Грейс позвонил Клио. В Брайтоне наступила ночь, и она уже спала, но, услышав его голос, обрадовалась. Ной весь день был паинькой, а теперь уже уснул. А еще Клио рассказала, что видела дом, который очень ей понравился, и ее родителям тоже. Немного дороговат, но ее папа и мама предлагают свою помощь, если они решат его купить. В агентстве по недвижимости пообещали прислать утром все спецификации, а она перешлет их ему в Нью-Йорк. Это коттедж с целым акром земли в сельской местности. «Еще там загон для кур», — взволнованно добавила Клио. Сам не зная почему, Грейс всегда мечтал разводить кур. Вроде бы родился и вырос в городе, но выйти утром из дому, собрать яйца для завтрака — что-то в этом таило для него некое непонятное очарование. Впрочем, куда важнее было то, что Клио, судя по ее тону, действительно нашла дом, в котором хотела бы жить. И теперь ее энтузиазм передался и ему. «Жду не дождусь, когда смогу увидеть. Обещаю, тебе тоже понравится». «Другие претенденты есть?» «Агент сказал, была одна молодая пара, во вторник придут еще раз. Как думаешь, когда ты сможешь вернуться?» «Не знаю, дорогая, надеюсь, на этой неделе. Пожалуйста, постарайся». «Ужасно, по вам обоим скучаю. Поцелуй за меня Ноя и скажи, что папочка по нему скучает». «Скажу». Грейс закончил разговор и снова посмотрел на часы. Он ждал звонка от Перегрина Стюарт Симмонса, узнать, кто из дилеров ждет утром Имана Поллока, но было уже поздно, и молчание эксперта не сулило ничего хорошего. Еще через 5 минут они вошли в клуб, в атмосферу густого аромата сигарного дыма, и на Грейса накатила ностальгия. Именно так пахли когда-то все бары, и ему это нравилось. У длинной стойки расположились на табуретах 2 мужчин, дымя огромными сигарами и потягивая что-то из стаканов, они смотрели футбол на громадном экране. Кожаные диваны и кресла придавали помещению вид клуба джентльменов. Посетителей было не слишком много, и свободные места еще оставались. Веселая, симпатичная официантка с улыбкой и многозначительным взглядом в сторону Джека Александра проводила их к угловому столику и принесла меню. Пробежав взглядом перечень напитков, Грейс остановился на Манхэттене. Этот коктейль они пили с Патом Леннеганом в его прошлый приезд сюда. Разница во времени уже давала о себе знать, а раз так, ну почему бы и не выпить? Либо он тебя свалит, либо ободрит, иного не дано. Зазвонил телефон. «Детектив-суперинтендент Грейс?» «Надеюсь, еще не поздно», — осведомился Стюарт Симмонс. «Извините, что задержался, но информация для вас поступила только что. Похоже, Имон Поллок всполошил весь город». «Каким образом?» «Он не подтвердил ни одну из назначенных встреч, так что куда пойдет, мне неизвестно. Нельзя исключать и того, что он уже избавился от часов, продав их частному покупателю». «Отлично». Хмуро прокомментировал Грейс и, закончив разговор с экспертом по антиквариату, набрал номер Леннигана. «Мы знаем, что он в отеле», — сказал американец. «Можем войти прямо сейчас». «Если часов у него нет, Нам нечего ему предъявить. И уверенности, что они там, в номере, тоже нет. Доверять такую дорогую вещь сейфу отеля я бы не рискнул. Я бы на его месте, скорее всего, оставил бы часы в банковской ячейке. Хороший вариант. Так что нам делать, Рой? Придется взять его под наблюдение с самого утра. И я буду признателен, если ты сможешь выделить несколько человек, чтобы мы точно его не упустили. Ладно, я прямо сейчас поговорю с Аароном Коббом. Обещание детектива уверенности Грейсу не добавило. Принесли выпивку, и он стрельнул у Гая Батчелора сигаретку. Отчаянно захотелось покурить. Первая за несколько недель она оказалась чертовски хороша, как всегда.